колесо в телеге. То есть было бы счастьем, если бы могли сдаться США с потрохами, но только, хлюп-хлюп, наши прогнившие потроха им совсем не нужны. «Все-таки следовало быть поосторожнее», — продолжал все тот же сомневающийся голос, принадлежавший высокому кудрявому мужчине с ухватистыми мужицкими руками. «Нужно было сперва проконсультироваться с нашими зарубежными партнерами, и только потом...» «Неужели вы думаете, чемодан, что мы не консультировались?» Небрежно возразил Палисадов. «Этим я и занимался всю последнюю неделю на самом высоком уровне. И что, они согласились?» «Нет, не согласились. Настойчиво рекомендовали, настойчиво, понимаете?» «Это меняет дело», — буркнул кудрявый мужчина, все равно как-то недовольно. «Да, но что ж теперь, господа?» — спросил журналист Аркадий Прицкер, недавно вернувшийся из США, куда он в свое время с скандалом эмигрировал. — Президент имеется, а правительство? При этих словах Еремей Неваляшкин весь сжался, скрестил руки и отбежал в сторону. Палисадов улыбнулся. — Это вопрос практически решенный. Неваляшкин бросил на него жалобный взгляд. Он весь дрожал, как от озноба. Я не швыряю слов на ветер. «Скоро, скоро, уважаемый Еремей, вы будете иметь возможность в этом убедиться». «Я ни минуты не сомневаюсь», — продолжал Палисадов, — «что вы и ваша команда, я полагаю, уже тщательно подобраны, это наилучший вариант нового российского правительства. Я доложил об этом президенту, он со мной согласился». Неваляшкин просиял. «Но президент просил подождать. Не первое, может быть». Второе правительство, а пока необходим премьер, как бы это выразиться, с другим имиджем. — Не понимаю, — с потускневшим лицом произнес Неваляшкин, который уже замечательно все понял и записал про себя страшную обиду насчет президента. — А чего тут понимать? — захохотал Барский, до того мрачный. Сообщение Палисадова ошеломило. — Рожей ты не вышел для первого премьера, Неваляшка. Народ скоро жрать нечего будет, а ты еще будешь маячить на экране, как рождественский поросенок. — Ну, зачем же вы так, Лев Сергеевич? — укорил Палисадов, страшно довольный, что Барский взял неприятное объяснение на себя. — Кто же возглавит правительство, взяв себя в руки и записав насчет Барского 55-ю большую обиду? — спросил Неваляшкин. — По крайней мере, к нам обратятся за консультацией. — О, это само собой! — Радостно подхватил нить разговора генерал Дима. «И не просто консультации. Вы немедленно, с сегодняшнего дня, возглавляете Центр мозгового и экономического штурма за соответствующее вознаграждение, конечно. Деньги меня не волнуют», — скривив губы, возразил Неваляшкин. «Хотя ради нашей совместной работы я отказался от заграничных лекций и места главного редактора экономической газеты. Деньги никогда не бывают лишними. Вы наш мозг. А мозг надо кормить и хорошенько кормить. Ну, убой, — сказал Барский. — Кстати, о вас, Лев Сергеевич, — спохватился Палисадов, — что вы думаете о портфеле министра культуры или, скажем так, образования? — Нет уж, — сказал Барский, — я ни на что не променяю свою свободу. И потом, если быть честным, господа, противен мне этот ваш дележ власти на руинах России. И вообще некогда мне тут с вами рассиживаться, меня девчонка интересная ждет. Барский поднялся. — Сядьте, Лев Сергеевич, — приказал мгновенно подскочивший к нему телохранитель Палисадова Юрий Семагу. — Сядьте, прошу вас. — То есть как? — Я не понимаю. Барский задергался в железной руке гиганта, которая взяла его за плечо вежливо, но неотвратимо. — Что такое? Что? — заволновались все. — Успокойтесь, господа, — сказал Палисадов несколько смущенным, но твердым голосом. — Я забыл предупредить Льва Сергеевича о нашем договоре. Ни один человек не выйдет из этого кабинета до конца разговора и подписания коллективного документа. — Какой договор? Какой документ? — всполошились все. — Разве я не сказал? — удивился генерал Дима. — Простите, господа, ветер революции шумит в моей бедной голове. — Да, коллективный документ. Ведь это же так очевидно. — Возможно, но вы должны были нас предупредить, — недовольно возразил ему рыжий мужчина с сильно выдвинутым подбородком,